Часть 9. Глава 1. Родная, мне так плохо без тебя. Я бесконечно хочу увидеть тебя. Хоть на минуту. Хоть на 25 секунд. Я просто хочу убедиться, что ты существуешь. Современные маркеры почти ничем не смываются. Я не знал, смогу ли уничтожить это, но продолжал писать. У меня сегодня случилось страшное. Из-за меня погиб человек. Он жив, но почти что погиб. Это одно и то же. Я знаю, что ты поймешь меня, хоть я пишу непонятно. Где ты сейчас? Мир вокруг замер, натянув до предела резиновое время. У меня много дел на эту ночь, тем более, что за окном яркий и шумный зимний день. Звонок в дверь оповестил, что на подходе робот-доставщик. Я оторвался от крышки кровати, на которой уже осталось мало свободного места, и пошел открывать. Мой план достаточно сложен в этот раз, но изящен. У меня есть одна догадка, что там, на бусине. И если я прав, то все получится идеально. Мне кажется, я уже делал такое раньше, хотя это и невозможно. Я подтвердил вход для доставки, после чего в двери открылось небольшое отверстие, и в эту дыру, сложив тонкие лапки, прополз курьер. Не надо его недооценивать. Это механическая то ли собака, то ли насекомое, и еще немного кенгуру, на самом деле, способно утянуть на себе груз во много раз больше собственного веса. Так что это муравей. Он повел членистыми усиками-антеннами, обнаружил меня и поспешил отдать заказ. Магнитные зажимы на спинке отщелкнулись, чтобы я смог забрать коробку. Хороший малыш. Проверка покупки. Он не против, разумеется, это мое законное право. На голове у него пошел моргать таймер отсчета на полчаса. Больше, чем надо. Я пристроился в душевой кабине. По моим подсчетам, тут не могло быть камер. Курьеру оказалось все равно. По его электронному мнению, ни одна точка пространства не отличается от другой, если по ней можно переставлять лапки. Поэтому он наверняка решил, что проверка покупки в кабинке душа — отличная идея. Я достал из коробки новенький портативный компьютер, и сердце радостно защемило. Вот что мне надо было все это время. Хотя питомец — тоже вещь хорошая, как ни крути. Белоснежная машинка в моих руках ласково загудела, запускаясь. Я дал себе возможность поблаженствовать еще секунду, побегал пальцами по голографическим клавишам, которые тут же возникли в воздухе рядом с корпусом. Невесомые, но чувствительные. Раньше таких не было. Странная мысль, но мне уже поздно удивляться. О, мой великий новорожденный цифровой бог, помоги мне еще разок, и я пожертвую тебе почти неюзанный блок питания. Честно, на работе лишние есть. Только как тебе приносить жертвы? Я достал из кармана бусину хранилища и нашел для нее слот в корпусе компьютера. Она влетела туда и наконец-то открылась для меня. На экране высветилась всего лишь одна папка со стандартным названием. В ней всего лишь одна программа. Я долго таращился на текст, пока не сообразил, что это за штука. Она была крохотной, но изящной. Словно старинная фарфоровая балерина. Как я и думал, ее единственная функция — стирать память об операциях. Именно так Шизик заметал следы своих рассылок, и никто не мог проследить исходящий адрес. Потому что программка безупречна. Ее создал какой-то чертов гений. Я любовался ею как произведением искусства. И тут вдруг, без предупреждения, меня накрыло четкое ощущение, что это сочетание кодов мне знакомо. «Вы учились на программиста?» На голове у курьера отсчитывались мои минуты. А я, зависший, как допотопный агрегат, на который грузят непосильную для него новую программу, пытался соединить в собственной голове какие-то порванные проводочки. «Но только у меня ничего не выйдет». Я это прекрасно понимал. Вот я в школе. Мой папа в кресле. Мама рядом. Потом похороны. Я остаюсь один, выпускной из школы. И все. Дальше моя работа, на которой я наблюдаю за километровыми таблицами. Посередине какая-то дыра, И в этой дыре, судя по всему, находилась когда-то, как минимум, вот эта программка. А есть такие красавцы, которые даже не помнят, что там были. У них полжизни отрезают. Они и думают, что всегда спокойно работали, правила соблюдали. Мир вокруг очень опасно закачался. Я не поверил тогда Шизику на все 100%, но другого объяснения для некоторых странностей у меня пока просто нет. И значит, придется принять хотя бы как рабочую версию, что у меня оттяпали часть моей жизни, а потом перекроили в поймальчика и посадили работать. Возможно, система даже специально приняла такое решение, чтобы иметь его поближе и следить за ним. Ну, то есть, приглядывать. Система. Молодец. Она идеальна и умеет предусмотреть все. Почти все. Цифры на голове у курьера. 6:33. Могу не успеть. Я подозвал механического муравья. Тот приблизился, ничего не подозревая. И тогда я схватил его за шею. Тонкие сильные лапы больно заскребли по животу. Но я умело блокировал все ножки, собрав их по одной в пучок. Мои руки двигались так, будто умеют что-то помимо меня. Механический муравей подергался, но в таком положении ноги не могут совершить по-настоящему хорошего удара. Угла не хватает. Поэтому мне удалось вытащить из его головы чип. Тельце сразу осело, огни на туловище потухли. Однако таймера это не коснулось. Он автономный. Дьявольский апгрейд ему в оперативку. 2:15. Я быстро, как только мог, прикоснулся чипом к зоне чтения и запустил свою программу. Через 10 секунд все было кончено. Муравей проснулся и поводил антеннами по сторонам. Таймер не горит. Покупки на спине нет. «Потерялся, малыш». Я выставил его за дверь, и он радостно побежал на свою базу. Они всегда охотно признают, что ошиблись. Просто небольшой сбой. У всех бывают. А у меня только что прошел тест программы. Плюс сделана покупка, о которой система не узнает. Ни к чему ей узнавать, что я дома по кнопкам клацаю. Буду сам во всем разбираться. Мой план в голове продолжал разворачиваться. Теперь мне нужно было заказать жидкость для смывания маркера. Думаю, эту покупку я могу совершить открыто. Чуть позднее на нашей кровати осталась только одна новая надпись. «Сегодня я приду к тебе в гости».